«Я не буду извиняться», — читается в его темных глазах. «Плевала я на твои извинения, мне просто нужна тебе помощь. Приходи к кабинету по трансфигурации после четвертой пары. Пока». И я ушла, а пес удивленно смотрел в мою спину. «Это что только что было?» — удивленно спросили Малфой и Поттер, идущие рядом со мной. «Вечером, все вечером, обещаю, я расскажу», — сказала я, и парни застыли на месте. «Ты правда расскажешь?» — недоверчиво спросил Малфой. «Я не говорю вам многого, но все это ради вашей защиты. Просто верьте мне, ладно?» Парни переглянулись и обняли меня. «Вечером», — прошептал Гарри. «Вечером», — согласилась я, и мы разошлись в разные стороны. 4. Сейчас я стою возле кабинета по трансфигурации и жду Сириуса, надеясь, что он придет. И он оправдал надежды. Большой, мохнатый, черный пес гордо подошел ко мне. Я посмотрела на него с высоты своего не очень высокого роста. «Стой и слушай. Сейчас мы с тобой идем в кабинет Дамблдора. Там нас должны ждать он, Корнелиус Фадж, Северус и еще пара человек». Я сказала: «Стой». Я грозно посмотрела на Сириуса, и он стушевался под моим взглядом. «Я дам тебе чай с зельем правды и задам некоторые вопросы. После этого у министра не будет выбора, кроме как признать тебя сторонником так называемого добра. Далее ты будешь молчать, и говорить буду только я. Ты все понял?» Черные глаза смотрели на меня с долей недоверия и страха одновременно. «Я не подпущу к тебе дементоров. Экспекто патронум». Рядом с нами образовался большой белый медведь из голубовато-белого света. «Но человеком ты станешь только возле кабинета, не будем портить психику учащимся». Я снова посмотрела на Сириуса. «Все будет хорошо, а если будет плохо, то я сделаю так, чтобы было хорошо». Мы прошли к кабинету Дамблдора, и Сириус обратился человеком. Он неуверенно посмотрел на меня. «Я», — начал он, но я обняла его, и мужчина застыл. «Медовые пряники», — произнесла я, отпустив его. «Стой пока что здесь». «Какие медовые?» «А», — мужчина посмотрел, как открывается дверь. Я зашла в кабинет, и парочка дементоров, поджидающая нас внутри побыстрее, вылетела в окно. Корнелиус Фадж, Люциус Малфой, Альбус Дамблдор, Северус Снейп, темнокожий мужчина и какая-то белая женщина лет 50 на вид. «Добрый вечер», — поздоровалась я. «Мистер Малфой», — удивилась я. «Я член попечительского совета по делам Хогвартса, меня пригласили здесь присутствовать», — объяснился Люциус. «Рада вас видеть», — слегка улыбнулась я и посмотрела на остальных. У Фаджи я заметила волшебную палочку, причем наготове. «Господин министр, прошу вас убрать волшебную палочку. Я ведь говорил вам, Корнелиус, ей вряд ли это понравится», — мягко сказал директор. «Это довольно грубо», — объяснила я свою позицию. «Профессор, вы принесли то, что я просила», — обернулась к Снейпу. «Лично мной приготовленное, Лавгуд», — мягко сказал профессор и показал маленький пузырек с прозрачной жидкостью. «Вы тоже уберите палочку», — попросила его и словила недовольный взгляд. «Это нетерпимо. Как обычная ученица может командовать нами?» — нетерпеливо спросил у Дамблдора Фадж. «Я лишь переживаю за друга, господин министр. Сириус войдет в эти двери только при условии, что ему ничего не будет угрожать», — холодно ответила вместо директора я. «Этот сумасшед, Корнелиус», — осадил его директор. «Мисс Лавгуд, не беспокойтесь, я обо всем позабочусь». «Благодарю, директор». «Конечно, старый интриган. Сириус, можешь входить». Землистого оттенка кожа, черные волосы заплетены в неопрятный хвост, недельная щетина, не самая новая одежда, но вполне приличная. Сириус Блэк собственной персоной. Он вдруг открыл рот, собираясь как-нибудь съязвить. «Молчи», — резко бросила я. От тепла тех объятий не осталось и следа. «Присядь», — я указала на стул. Сириус, пожав плечами, вольготно уселся на него. «Перед тем, как мы начнем», — обратилась я к прожигающего взглядом Сириуса Фаджу, — «вы можете удостовериться в действенности зелья, если пожелаете, конечно». «Как же», — высокомерно оглядел меня Фадж, — «вы можете сами его попробовать, и мы спросим у вас что-нибудь», — спокойно ответила я. «Только так вы сможете быть уверены, что зелье настоящее». «Не стоит, я верю вам», — вдруг подобрался Фадж, а я про себя хмыкнула. «Как пожелаете, господин министр». Я кивнула и взяла зелье из рук профессора, вылила пару капель в чашку чая, предоставленную директором, и подала Сириусу. «Вы уверены, что двух капель достаточно?» — обеспокоенно спросила женщина. «Абсолютно», — строгим тоном ответил Снейп вместо меня. «Одна капля этого зелья разговорит кого угодно, две уж точно». Сириус неуверенно посмотрел на меня, и я ободряюще улыбнулась. Он закусил губу, но сделал пару глотков. «А Мерлин, этот чай ужасен», — сразу заявил он. «Прошу меня простить», — мягко улыбаясь сказал Дамблдор. «Ох, директор, простите», — слегка покраснел от стыда бродяга. «А я думала, что у него стыда нет, ха-ха». Но вместо смеха сразу перешла к действиям. «Что ж, чай обсудим после, а сейчас начнем». Я обернулась к членам министерства. «Задавать вопросы буду я. Надеюсь, никто не против», и не дождавшись ответа вновь обернулась к Сириусу. «Как тебя зовут?» «Сириус Блэк». «Это было проверочное». «Далее, ты когда-либо являлся хранителем тайны семьи Поттеров?» «Нет», — спокойно ответил Сириус, а люди сзади удивленно вздохнули. «Ты предавал Джеймса, Лили и Гарри Поттеров?» «Нет». «Ты убивал Питера Петтигрю?» «Имя хвоста я, честно говоря, выплюнула». «Нет», — с жалостью и гневом прорычал Сириус. «Ты убил 12 Макглов 11 с лишним лет назад?» «Нет», — слегка успокоился Сириус, а я с удовлетворением слушала удивленные возгласы и перешептывания за спиной. «Ты знаешь, кто это сделал?» «Да», — снова прорычал бродяга. «Кто?» «Питер Петтигрю». «Встав», — прорычал он, но я посадила его обратно на стул. «Надеюсь, вы услышали достаточно?» — спросила, обернувшись к собравшимся. Заметила одобрительный взгляд Дамблдора, уважительный Люциуса, удивленный и задумчивый Снипа. «Могу повторить, это действительно поражает, однако, мисс Лавгуд», — дрожащим голосом начал Фадж, — «я не заставляю вас объявить на весь мир, что вы посадили невиновного на более чем 11 лет в Азкабан», — перебила его я. «Тогда что?» — ошарашенно спросил Фадж. «Все просто, вы должны сегодня же объявить, что Сириус Блэк более не является поклонником Волдеморта». «Ах, простите, сами знаете кого». «Что?» «Рискуя собственной жизнью, он сбежал из Азкабана потому, что одумался и решил защитить Гарри Поттера, сына своего лучшего друга». «Призрак, я не собираюсь терпеть этой лжи о себе», — прошипел Сириус, встав. «Помолчи, Сириус, я спасаю твою шкуру единственным реальным способом. Ах да, еще ты можешь умереть как герой через пару лет, но это не самая лучшая идея». Он попытался сказать что-то еще, но я перебила его шипением. «Не зли меня, Блэк». Упомянутый сел обратно на стул и сложил руки на коленях. «На чем мы остановились?» «Да, точно. В общем, придумайте какую-нибудь разумную и более-менее героическую историю, чтобы Сириус мог спокойно жить собственной жизнью». Фадж неуверенно посмотрел на меня, на молчащего как рыба Сириуса Блэка и снова на меня. «Я согласен», — выдавил он из себя. «Однако», — продолжила я, — «если история мне не понравится, то все газеты напишут более правдивую версию событий. Но это если я разозлюсь. Я подросток, я могу. Гормоны, все такое». Я холодно смотрела в дрожащие огоньки карих глаз. «Мы поняли друг друга?» «Да», — выдавил он из себя. «Что насчет непреложного обета?» «Это уже слишком», — удивилась женщина рядом. «Для меня ничего не будет слишком». Я, не отрывая взгляда, смотрела в бегающие с места на место глаза Фаджа. «Но, возможно, вы правы», — согласилась я. «Была рада с вами познакомиться, господин министр». Я слегка склонила голову и, взяв Сириуса за руку, вышла из кабинета. «Призрак, это было нечестно. Министерство скорее убьет тебя, чем объявит о своей ошибке», — прервала его я и вздохнула, наконец успокоившись. «Как же я нервничала. Хорошо, что все обошлось. Скоро ты будешь свободным человеком, Сириус». «Да», — согласился он и обернулся псом. «Надо бы рассказать все Гарри и ребятам», — сказала я, и мы начали идти по коридору. По пути удачно попались близнецы, и я попросила их привести три айдрака в тайную комнату. «Зачем?» – удивился Джордж. «Расскажу им о бродяге», — кивнула я на пса. «Хорошо, мы приведем их», — кивнул Фред, и парни побежали в гриффиндорскую гостиную. «Пять, ты нервничаешь», — заметила я, смотря на нервно перебирающего пальцами Сириуса. «Не стоит, все будет хорошо. А если будет плохо, то ты сделаешь так, чтобы было хорошо», — уточнил он с усмешкой. «Верно», — кивнула я, и в комнату ввалилась большая толпа. Гарри, Рон, Гермиона, Драко, Седрик, Римус, Ли, Фред и Джордж. «Ох, блин, почему вас так много?» «Почему много?» — удивился Ли. «Ну да, 9 человек, это совсем немного». «Это правда ты, Сириус?» — взволнованно спросил Гарри, рассматривая крестного, а все остальные замолчали и бессиленцы. «Да, Гарри, это я», — также взволнованно ответил Сириус и, еле передвигая ногами, подошел к мальчику. «Ты вырос», — выговорил он с улыбкой и обнял его. «Я рад с тобой встретиться наконец», — ответил на объятия Гарри. «Я слышал о тебе много чего. Что ты предал моих родителей, что был на стороне Волдеморта, что убил много людей, но я не верю в это, я знаю, что ты не мог этого сделать». «Ага, не верит, конечно, не будь здесь меня, они бы тут не целовались, обнимались, и меня хоть кто-нибудь поблагодарил». «Нет, ну серьезно, будто я создана для того, чтобы помогать им всем. Надо успокоиться, я сама на это подписалась. За 3 года мысли о спасении этих нелогичных волшебничков у меня разболелась голова. Я ведь почти не сплю нормально, так иногда, и то в конце года после чьего-то там спасения. А может сейчас поспать?» «Ну, Сириус и Ремус помирились, они не одиночки. Гарри не считает бродягу злодеем и поэтому все еще лучше. У Драко появились настоящие друзья и он вроде как не сноб. Фред и Седрик живы, как и все остальные. Чудесно. Я спать. Мара, смотри». Фред кинул в воздух сноп искры, они разлетелись как фейерверк. «Мара». Парень подошел к девочке поближе и услышал легкое сопение. «О-о, она спит». «Спит?» – удивился Джордж. «Сейчас только вечер», – продолжил за них Седрик. «Кажется, она устала», – заключил Ремус. «Лучше не будем ее трогать, пусть поспит». Драко попросил отца задержаться в школе и решил познакомить его со своими друзьями. К Поттеру Люциус отнесся нормально, к Рону было несколько замечаний, но его тоже приняли. А вот с Гермионой пришлось задержаться. Маглорожденная. После множества вопросов о том, о сём, Малфой-старший сделал вывод, что Гермиона Грейнджер невероятно умна и родиться в семье обычных маглов, было ошибкой. Как он пришел к подобным выводам, я знать не очень хочу. Мы с Люциусом как-то остались наедине и он попросил меня не пытаться очистить честь его семьи. «Но почему?» – удивилась я. «Помнишь, ты говорила, что он может вернуться?» «Да, конечно, одна из моих ошибок, но...» «Как думаешь, что он первое сделает с предателем?» «Убьет, верно, не стоит накалять ситуацию». Я закусила губу и кивнула. «Он прав, а я просто не подумала о таком развитии событий. Дура я». Корнелиус выполнил обещание и теперь Сириус Блэк, пожиратель, перешедший на сторону света и раскаявшийся в своих грехах. Конечно, Блэку это совсем не понравилось, но влияние Римуса его приструнило и они с современными мародерами обсуждали что-то последующие несколько дней. «В этом году нам осталось поймать только Петтигрю и можно считать задачу выполненной». 6. «Итак, ты зачем-то приперся в школу?» «Мара, выбирай выражение», — одернул меня Драко. «Забрался в нашу тайную комнату. Надо бы поменять название». «Прокомментировал ли?» «Трансформировался в человека, очень уродливого», — заметил Джордж. «Что? Он ужасен», — поддержал брата Фред. 12 лет в теле крысы сказываются не лучшим образом». Начало поучительным тоном Гермиона. «Вопрос один, убить его или дементором?» Перевел тему Ремус. «Я убью его», легко сказала я и направила палочку на Петтигрю с кучей желто-коричневых мозгошмыгов. «Если честно, что-то тупее придумать сложно». «Полностью согласен», сказал Гарри и тоже направил палочку на крыса-человека. «Сириус, Ремус». Даже голос у Петтигрю остался писклявым. Он вновь быстро покосился на дверь. «Мои друзья, мои добрые друзья». «Серьезно, он идиот?» – удивился Седрик. «Ремус, ты ведь не веришь им, правда? Он пытался убить меня, Ремус. Реальный идиот», – подтвердил Пуффендуец. Далее Петтигрю начал заливаться о том, зачем он предал своих единственных друзей, какой сильный и великий его темный лорд и товарищ ты, товарищ по канону. Я закатила глаза, потому что вообще-то проголодалась и слушать писк уродца не хочу и вообще мне это надоело. «Авада, Экспеллиармус». Мы с Поттером посмотрели друг на друга. «Авада, что это?» «Это смертельное заклинание Лавгуд. Я знал, что твоя дружба с Нюнчиком», — злился Сириус. «Мы так его убьем», — объяснила я Гарри. «Давай отдадим его дементорам», — предложил Гарри. «Нет», — тут же отвергла я и прищурила глаза за стеклами очков. «Я». В этот момент в нашу тайную комнату каким-то образом зашла МакГонагалл со свечой в руках, прищуренным взглядом осмотрела нас и выдала. «Поттер, Блэк, Люпин, Петтигрю, Уизли, Джордан, Дигори, Грейнджер и даже Лавгуд», — в ужасе сказала она. «Это самый кошмарный кошмар из всех, что у меня были», — заключила она и тихо вышла. После прошествия нескольких минут тишины, когда мы все были в шоке, я наконец отмерла и вспомнила, о чем собственно шла речь. «Я убью предателя, с тобой или без тебя, Авада, Экспеллиармус». Прозвучало от дверей и моя палочка тут же отлетела в сторону. На пороге стоит Северус Снейп. И что тут началось? Петтигрю метнулся в сторону. Ремус и Седрик начали останавливать его. Близнецы выпустили фейерверк, дабы отвлечь всех. С удивительным единодушием Драко, Гарри, Рон и Гермиона одновременно метнули Экспеллиармус в профессора зельеварений. А я, как ожидающая этого особа, метнулась на защиту профессора. Скажем так, это было отважно и по-гриффиндорски, но очень не по-слизерински, что оказалось ошибкой. Короче, меня откинуло далеко и отрубило надолго. Я думала, что надолго, но вот я открываю глаза и вижу бледное лицо напротив. «Лавгуд, как ты себя чувствуешь? Ты меня видишь? Где мои очки?» Задала я логичный вопрос, потому что кроме бледности не вижу ничего. «Тогда все будет хорошо». «Да, конечно, Репаро, Северус одел на меня очки. Так лучше, слишком много беспокойства». Я улыбнулась и посмотрела вокруг. Петтигрю лежит на земле без сознания. Абсолютно вся чета гриффиндорцев направила на него палочки. «Сириус, Римус и Седрик на нас, а драка понятия не имеет. Что делать? Чудно. Меня что, за врага принимают? Мерлин упаси». Седрик тут же опустил палочку и подбежал ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» «Да нормально я себя чувствую». «Нормально». «Ой, нет, кажется, ребро сломало». «Два». «Нет, больше». «Ау, тебя нужно к мадам Помфри». «Нет, не нужно». Северус приложил палочку к моим ребрам и произнес заклинание. Я закатила глаза от боли срастающихся костей. «Уау, это было больно. Чертовски больно, ох». Я поднялась. «Не убивай его», — серьезно сказал Северус. «Почему? Он предатель. Из-за него погибли Поттеры. Сириус просидел в Азкабане 11 лет. Римус жил один, отшельником. А ты?» На глаза накатили слезы. «Я хочу убить его, уничтожить, затоптать и станцевать на его прахе. Каждый раз, когда ты кого-то убиваешь, твоя душа раскалывается. Пообещай, что не будешь убивать. Я не пожалею, если он умрет. Именно это и страшно». Я посмотрела в серьезные глаза Севируса Снипа, того, кто стал мне как отец, того, кого я уважаю и люблю больше жизни. Он уже не персонаж из книжки, он часть моей жизни. Но если это будет необходимо, я все же убью, — двусмысленно произнесла я. «И кого, позволю знать?» «Вальдемарта». Пожала я плечами, мол, это же очевидно. «Не произноси его имени», — крикнул Рон, и я вдруг вспомнила, что мы здесь не одни. «Да-да, конечно. Ладно, понесли этого к дементорам». 7. На день рождения в этом году я гордо преподнесла Северусу толстенный фолиант с невероятно старыми рецептами. Книгу эту я уже давно нашла дома и недавно просила папу прислать ее мне сюда, для подарка. Ксенофилиус был очень рад услышать, что я так хорошо сдружилась с профессором зельеварения и с радостью мне ее прислал. На день всех влюбленных меня поразило полшколы. «Знаю, для меня это, наверное, странно, но ты мне нравишься», — мямлил Флинт. Я вежливо отказала ему, а потом еще половине слизеринцев со всех курсов, и когтеворанцам, и пуффиндуйцам, и гриффиндорцам. Драко, наблюдавший за ситуацией из-за угла, тихо посмеивался. А на мой день рождения, о котором снова забыли все, кроме Северуса, он подарил мне духи. Я духи не люблю и никогда ими не пользуюсь. Так что, заметив мой цинизм во взгляде, Северус закатил глаза и объяснил, что это не простые духи, а артефакт. Если пшикнуть на себя им, то мыслить станет проще, голова словно остужается и мысли не путаются в голове. Пользоваться лучше всего перед экзаменами и тестами. Кстати, Луна тоже вспомнила о моем празднике и подарила самодельную заколку из серебра, в виде волка. Я была очень рада и с удовольствием зацепила ее на волосах. К концу года Северус не рассказал всей школе о Римусе, по моей личной просьбе, но мужчина все равно ушел с поста учителя по защите от темных искусств по собственным побуждениям. Например, жить вместе с Сириусом в своем новом доме в Хаксмиде, и теперь у меня действительно появилась причина посещать волшебную деревню. Скажу честно, я наслаждалась, смотря как дементор высасывает душу из Петтигрю. Северус пожурил меня вечером за это, но я видела, что он тоже рад такому положению дел. «Лавгуд», — обратился ко мне профессор Снейп на нашем последнем дополнительном занятии в этом году. «Да, папочка», — как всегда с улыбкой произнесла я. «Прекрати, у меня серьезный разговор». «Хорошо», — сразу посерьезнела. «Что случилось? Ты же еще помнишь, почему пришла ко мне?» — уточнил он. «Причин было много, а что? Ох, Лавгуд, мне и представить их все сложно. Но, я о том зелье для оборотней». «А, да, точно. Конечно, помню. Оно очень полезное, и вы снова повысились в рейтинге зельеваров, хотя выше уже и некуда». Я усмехнулась и перемешала зелье. «Оно ведь изначально было придумано тобой ради Римуса Люпина?» Он-то задал этот вопрос спокойно. «Ну, а мне, что ответить?» Я поджала губы. «А Камара, мне ты можешь рассказать все?» «Знаю». Я выдохнула. «Да, зелье я задумала для Римуса. Значит, Ты знала, что он оборотень, а он даже не подозревал о твоем существовании. Бывает и то, что Сириус Блэк невиновен. Ну, Лавгуд, ладно, ладно. Да, я и то, и другое знала, и о вас я много чего знаю, профессор. Вот оно что, Северус сел в кресло и устало прикрыл лицо рукой. Только поэтому вы и начали это общение со мной. Вы довольно отталкивающая личность, но с кем не бывает. Я пожала плечами. Но откуда? Спросил он, и я даже не задумывалась. Прочитала. Этот ваш извечный ответ, мисс Лавгуд, не очень сейчас работает. Нет, серьезно, я это прочитала. И как же называется эта книга? «Секреты волшебного мира и его жителей»? С сарказмом спросил Северус. «Гарри Поттер. Таких книг очень много». Уже нервно рассмеялся профессор. «Всего 7,1 пьеса». Покачала я головой. «Дело в том, что я не совсем из этого мира». «Минутку». Он поудобнее уселся. «Я готов слушать твою историю». «В общем так, я рассказала Северусу обо всем. О том, кем я была раньше, о своем мире, о книгах и фильмах, о мини-историях и сказках, обо всем, что знаю сама. И Волдемарт должен убить меня в конце 7-й книги». «Тьфу, в конце 7-го года вашего обучения, так?» – сосредоточенно спросил Северус. «Да», – кивнула я, еле сдерживаясь, чтобы не сорваться и не убить какого-нибудь блуждающего по миру пожирателя смерти, того же Петтигрю. «А воскреснет он в следующем году, верно, и Альбус Дамблдор тоже должен умереть, но от моей руки, да-да, но о нем я не жалею, старый интриган заслужил». «Пожалуй, я плечами, ты довольно грубо отзываешься о самом сильном волшебнике», со смешком заметил мужчина. «Мне он никогда не нравился, вечно всеми манипулирует, считается самым умным и сильным, а на деле совершает просто до ужаса глупые поступки, даже не додумался нормально обезопасить учеников и на первом году. Кто приводит Цербера в школу с детьми? А змея? Я же сразу все объяснила, то был Василиск. Так нет же, он даже не закрыл временно школу. Безответственный, жестокий и старый интриган, готовый пожертвовать всем и всеми ради всеобщего блага. А ведь мог не посылать ребенка на сильнейшего злодея этого мира, мог бы и сам выйти против него. Но смерть – это ужасно, Лавгуд. Покачал головой профессор. Там вообще-то много кто должен умереть, и я стараюсь этого избежать, если вы не заметили. Эта история объясняет, как ты стала анимагом только на 3-м году обучения. Откуда? Мара, тебя удивляет только это? Едко заметил профессор. После смерти меня мало что удивляет. Также едко заметила я и, закончив наконец-то зелье, уселась рядом с профессором. В прошлый раз мы так уснули, прокомментировал он. Ну, сейчас мы готовили несонное зелье, сказала я. Я рада, что ты жив. А я рад, что у меня есть ты, улыбнулся Северус. У меня отвисла челюсть. Но-но. Он закрыл мой рот со звонким щелчком. «Завтра ты отправляешься домой». «Да», – устало прошептала я. «Следующий год будет довольно тяжелым». «Ох», – я закатила глаза. «Лучше не напоминай. Ну, темный лорд, ну, Барти Крауч-младший. Но мне кажется, у тебя это ох относится не к ним. Не так ли?» – с прищуром спросил Северус. «Чертова его проницательность. Возможно, чуть-чуть. Я не хочу говорить на эту тему, но профессор серьезно посмотрел на меня, и мне ничего не оставалось, кроме как рассказать и об этом. Ну, мне нравится один мальчик, то есть это сейчас он мальчик, хотя скорее уже парень. Продолжай», — подбодрил Зельевар. «Но он очень популярен у девушек, знаете, красавчик и все такое. Так, и у него будет девушка в следующем году, и он будет ее искренне любить, а я не хочу мешать его счастью, так, просто спасу от воскресшего лорда и все. Дидгари, МГМ, но-но, Акамара, не сдавайся так легко». Покачал головой Северус. «Кто бы говорил, безнадежно влюбленный в Лили Эванс», — с сарказмом заметила я. «Бывает. Эй, это моя фраза». Я псевдо обиделась и даже надула щеки. «Ох, Акамара, тебе пора спать». Профессор закатил глаза и выставил меня за дверь, наклонился и прошептал в самое ухо. «Никто не узнает этого». «Чего этого?» Я, разумеется, сразу поняла, благодарно кивнула, улыбнулась и ушла спать. 8. Луна, ты собрала все вещи? — спросила я у растрепанной сестры, держащей толстый чемоданчик за спиной. «Да», — уверенно кивнула малышка. Я саркастично приподняла бровь. «И где же тогда твои сережки-редиски?» «Ой», — малышка убежала в сторону спален, а я, как обычно, закатила глаза на эту растерянность сестры. Невольно зацепилась взглядом за высокого темноволосого пуффендуйца. Он что-то весело рассказывал сокурсникам, но, почувствовав мой взгляд, обернулся и, улыбаясь, помахал. Я тоже нацепила улыбку и махнула рукой. И как меня угораздило, скажите на милость. Ладно, школьницы, но я же взрослая женщина, хоть и в детском теле, плюс знаю этого шалопая гениального с самого детства и знакома со всеми его недостатками. Так почему же, а может именно поэтому? Мара, я здесь, весело и в то же время абсолютно спокойно сказала сестра. Молодец, пойдем, пора домой. Мара, представляешь, а мне никуда и ехать не нужно, похвастался Гарри, подошедший с чемоданом в руках. Да, удивилась Луна, стоящая рядом. Он будет жить у Сириуса и Римуса, объяснила я девочке. Ну вот, все-то ты знаешь, надул щеки Поттер. Конечно, Римус мне письмо в 10 листов написал об этом, постоянно уточняя, что нужно подросткам для проживания. У этих двоих же никогда не было детей. Я пожала плечами. Еще он сказал, что Дамблдор зачем-то утверждал, что тебе нужно вернуться на Тисовую улицу, но помогающий им Люциус все обставил так, что никто и придраться не смог к твоему проживанию у этих двоих. А что говорил Сириус? Слегка удивленно спросил Поттер. Ничего, по крайней мере, мне. Мы с ним немного повздорили, если помнишь, ответила я, вспомнив, как мужчина вечно злится на меня за общение с Северусом. И если честно, то я и сама на него обижаюсь. Пусть он впервые в жизни первый извинится, тогда посмотрим. Мне жаль, грустно сказал Гарри, а мне нет. Я поджала губы. У вас, взрослых, все слишком сложно, сделала вывод Луна, все это время слышащая наш диалог. Не всегда. Я улыбнулась. Пошли, малышка. Пока, Гарри. Пока, Мара, Луна. Поттер помахал нам на прощание рукой и в конце все-таки улыбнулся. Глава 19. Примечание к части. Всем привет, это автор. И я призываю вас, госпожа Бета. Призываю и надеюсь, что вы ответите на мой призыв, так как я только учусь в 9 классе и до сих пор не знаю все правила запятых, тире и двоеточий. Я только закончила учить тире, и именно в этот момент попала в больницу, плюс мне еще неделю сидеть дома, как сказал врач. В общем, смысл этого изливания моей души в том, что я могу ошибаться в пунктуации или тексте, и мне стыдно за такие ошибки, потому что лично я не люблю читать подобное. Постскриптум. Атеист молится. П. Постскриптум или П. С. С. Точно не помню как. Так вот, приятного прочтения. Глава 20. 1. Лето. Ни папа, ни Луна, ни я не увлекаемся квиддичем и не горим желанием смотреть на полеты далеких от ума спортсменов. Но тут подключается Дигори со словами: «Будет весело». И папа с радостью отдает меня в его руки, приговаривая: «Повеселишься, вот увидишь». И да, в итоге мне даже не дали толком собраться. Парень, зная мою нелюбовь к этому виду спорта и к спорту вообще, с силой посадил на метлу и отвез к дереву, около которого мы встретили невероятно веселых Уизли, Поттера, Гермиону и мистера Дигори. «Знакомьтесь, это Амос Дигори», — представил мистера Дигори мистера Уизли, сотрудник отдела по регулированию и контролю за магическими существами. «А это, как я понимаю, твой сын Седрик. Мара, ты тоже идешь с нами?» — удивился избранный. «Прелестно, не правда ли?» — прошипела сонная, а значит, очень злая я. «Ой, а вы уже знакомы?» — удивились оба мистера, посмотрев на детей. «Да, а это, кстати, Мара, то есть Камара Лавгуд. Представил меня причина моих ночных кошмаров. Седрик же, не подозревая о своей участи в конце этого года, перешел на другие темы и весело болтал о том, каким легким был Соф, и подшучивал над близнецами, которые почти завалили его. «Ничего, жаба, мы уж точно не завалим», — отшучивались парни. Я вспомнила, как в 5-й книге они забросили школу из-за Амбридж и открыли свой магазин всевозможных волшебных вредилок, и слегка улыбнулась. Взрослые в этот момент обсуждали своих детей. Артур всеми и сразу, даже Гарри приписал к ним, скорее всего, привычка. Амос гордился Седриком. «Да, Седрик, тебе будет что рассказать внукам. Ты победил Гарри Поттера». Гарри растерялся, Фред и Джордж помрачнели, Седрик вторил им. Гарри сорвался с метлы. «Папа», — сказал он, — «я же говорил тебе, это был несчастный случай». «Да, но ты-то не сорвался», — шумно развеселился Амос, хлопнув сына по спине. «Ты такой скромный, такой джентльмен, но побеждает лучший. Уверен, Гарри согласен со мной. Один упал с метлы, другой нет. Кто лучше летает? Не надо быть гением, чтобы ответить на этот вопрос. Кажется, уже пора». Мистер Уизли опять взглянул на часы. «Не знаешь, Амос, кто-нибудь еще подойдет?» «Нет, кроме Акамара из Лавгудов никто не идет, а Фасет не достал билетов», — покачал головой мистер Дигори. «А больше тут никто не живет из наших». «Никто», — согласился мистер Уизли. «Осталась минута. приготовились. Нам сказали дотронуться до старого башмака и все кое-как, но дотронулись пальцами до предмета. Меня словно рвануло крюком за живот, ноги оторвались от земли, всех куда-то уносит вой ветра, коловращение красок, указательный палец прилип к башмаку, как иголка к магниту. Ноги вдруг врезались в землю, я упала, я подняла голову. Мистер Уизли, мистер Дитгари и Седрик стоят на ногах, сильно взъерошенные от ветра, все остальные на земле. 5:07 от Статсхитхилу, прозвучал над нами чей-то голос. Устроившись в палатке, я почти сразу уснула. Джинни и Гермиона о чем-то попереговаривались, но потом уснули. На следующий день, уже на трибунах, мы встретились с Драко и его семьей. Люциус вежливо со мной поздоровался, как и Нарцисса, а мальчишка просто сиганул на нас с Гарри и Роном и окрутил в объятиях. После этого мы наконец уселись на свои места, и после выступления Вейла и Лепреконов начался квиддич. Все были несоизмеримо рады лицезреть игру с потными игроками, которые метались из одного уголка поля в другой. Лично для меня это было нудно, и я даже несколько раз чуть не уснула, но громогласные выкрики в поддержку Крама не давали этим снам продлиться долго. Седрик, сидящий рядом, тоже старался, постоянно тыкая меня в бок и будя, когда: «Смотри, как круто он сделал этот финт! Или ты что, уснула? Какой ужас, призрак!» «Да-да, выспаться мне никто не дает, а мой организм жаждет его больше, чем чего бы то ни было. Когда ты вечно думаешь, думаешь и еще раз думаешь, то организм вообще много чего требует. Например, еды, тишины, движений, свежего воздуха. Но меня больше удовлетворит сон. Ирландия победила!» Надрывался Бэгмин, комментатор. «Крам ловит снич, но побеждает Ирландия. Бог ты мой! Кто мог такое ожидать?» Ну так вот, игра закончилась канонным проигрышем Болгарии, хоть и с Крамом в главной роли. Когда приблизился вечер, я не спала, зная, что должно произойти сегодня. Джинни и Гермиона щебетали, обсуждая мальчишек, а я вышла на улицу и смотрела в красивое звездное небо. Яркие огоньки звезд отражались в стеклах очков. Вот-вот, совсем скоро. С содроганием подумала я и зажмурила глаза. Раздался неразборчивый шум. Послышался крик мистера Уизли из соседней палатки. «Вставайте, Рон, Гарри, подъем, скорее!» Через некоторое время из палатки выскочили мальчишки. Я разбудила заснувших девочек, и они, поскорее одевшись, тоже выскочили из палатки. Я посмотрела на небо. 4 фигуры корчились в полете, а внизу раздавались хмельные выкрики и издевательский смех. Пожиратели смерти, как принято в черных плащах и белых масках, мотали палочками и явно наслаждались происходящим. Я начала молиться на то, чтобы среди них не было никого с фамилией Малфой, и, выслушав мистера Уизли о том, что нам нужно скрыться, потащила друзей в лес. Около одной из елей мы с Золотым Трио встретили бледного Малфоя-младшего. «Тебе нужно спасаться», — накинулся он на Гермиону. «Что?» — удивилась девочка такому заявлению. «Пожиратели, они ищут маглорожденных», — протараторил мальчик и обеспокоенно осмотрел нашу компанию. «Где твой отец?» — спросила я на всякий случай. «Папа, они с мамой сразу сложили палатку и трансгрессировали домой, мне дали амулет, чтобы я вернулся как можно скорее. Почему они не забрали тебя с собой?» — как-то зло сказал Рон. «Я сказал им, что сначала должен найти вас. Отец не хотел меня отпускать ни в какую, но я сказал, что...» Он запнулся. «Вы, мои друзья, и я не брошу вас одних. Это очень благородно, Драко», — улыбнулась Гермиона. «Но нам все равно нужно как-то спасаться. Твой амулет сможет унести нас всех? Нет, он только на одного человека, поэтому для нас бесполезен». Парень пожал плечами. «И ты права, нам нужно выбраться отсюда». В итоге все сошлись во мнении, что нам нужно скрыться за деревьями, и чем глубже, тем лучше. Мы вышли на какую-то полянку в гробовой тишине и с темной фигурой. Кто там в каноне пустил черную метку? Точно. Барти Крауч-младший, тишину разорвав, тишину издал отнюдь не панический вопль, а выкрикнул нечто похожее на заклинание. «Мартмардре!» Из палочки вырвался зеленый луч, и на ночном небе засиял колоссальных размеров череп, образованный чем-то наподобие изумрудных звезд, со змеей, высунувшейся изо рта, словно язык. Я не вздрогнула от ужаса, хотя бы потому, что это было не совсем жутко, а скорее даже красиво. Крауч-младший уже скрылся за ветвями деревьев, а с другой стороны послышались шорохи, и перед нами предстало большое скопление волшебников, направивших свои волшебные палочки за бедных и беззащитных нас. «Остолбени!» — проревели 20 голосов. Отовсюду полетели красные вспышки. Они ударялись об деревья и рикошетом отлетали во тьму. Конечно, Как обычно по закону моего дрожайшего невезения одна из красных вспышек попала в меня. Я тут же окаменела, не в силах сдвинуться с места и сделать что-либо. «Стой!» – загремел знакомый голос. «Прекратите! Это мой сын!» Артур Уизли выскочил из толпы и округлил глаза от удивления, увидев мою сосредоточенную на мышлении фигуру со сложенными на груди руками. «Если стоять и не дергаться под обстрелом, то 50% на 50% шанс, что в вас не попадут. Ну, в меня-то попали, но это же не смертельно. Ох-ох-ох», издал Уизли-старший. «Мара», испуганно вскрикнула Гринджер около моего уха. «Ну что же вы стоите, раз взрослые, так расколдуйте ее», гневно сказала она, обращаясь явно к толпе, и один из взрослых действительно вышел, чтобы помочь мне, но не тут-то было. Раздался холодный резкий голос, заставивший помощника отойти, и к нам подошел Крауч-старший. Гарри поднялся ему навстречу. Лицо мистера Крауча окаменело от ярости. «Кто из вас это сделал?» – зарычал он. «Кто из вас наколдовал черную метку?» «Мы этого не делали», – выпалил Гарри. «Мы вообще ничего не делали», – гневно добавил Рон, потирая локоть с негодованием, глядя на отца. «Почему вы на нас напали? Не лгите, сэр», — каркнул мистер Крауч. Его волшебная палочка почему-то смотрела на Драка, а глаза были выпучены. Похоже, начальник отдела сотрудничества был слегка не в себе. «Вас застигли на месте преступления, Барти», — шепнула колдунья в длинном шерстяном халате. «Это же дети, Барти, они бы никогда такого не...» «Кто из вас пятерых видел, откуда появилась черная метка?» — перебил ее мистер Уизли. «Мы не все в силах ответить», — вспылил Драко и осмотрел взрослых колючим взглядом, намного более колючим и острым, чем у Крауча, потому тот незамедлительно расколдовал меня. «Прелестно», — едко сказала я, — «метка появилась оттуда». Я саркастичной вежливостью указала на место, откуда недавно сбежал Крауч-младший. «Были очень рады встретиться с вами, мистер Крауч, но придется откланяться». Так же вежливо продолжила я. «А вот туда пойдем мы, если вы не горите желанием снова кого-то превратить в камень». «Так, значит, вон там он стоял, я правильно понял». Выкоченные глаза мистера Крауча теперь впились в меня, все его лицо выражало недоверие. «Совершенно верно, мистер Крауч. Там кто-то стоял, кричал, колдовал и вообще находился, представляете, мир так тесен». Я схватила друзей и потащила подальше от неразберихи. «Как они могли напасть на нас?» – удивился Гарри. «Они приняли нас за пожирателя, который наколдовал черную метку», – ответил Драко. «Что это?» – продолжал расспросы Поттер. «Это знак сам знаешь кого», – ответила, как ни странно, Гермиона. «Волдеморта не называй так», – разозлился Рон. «Хватит», – разозлилась и я. «Вы можете заткнуться хоть на минутку. Прости», – хором сказали ребята и замолчали. 2. В поезде я села с Луной, Невиллом и Джинни, которые каким-то неведомым мне образом сдружились, и я, как и обычно, уснула. Да, старалась, потому что к нам без стука ворвалось двое мальчишек с камерами.